Глава 13. Гроза началась в 5 часов утра, и мы проснулись под стук капель под крыльем. «Кажется, мы собираемся намокнуть», — спокойно заметил Стив. «Да, сэр, похоже на то. Мы можем либо оставаться под крылом, либо набраться смелости и перебежать в сарай, где стоят трактора». Мы решили набраться смелости, подхватили свои спальные мешки и, подгоняемые ударами тяжелых капель, устремились к сараю. Я устроился в сарае недалеко от дверного проема. Отсюда я мог наблюдать одновременно и за грозой, и за флюгером. Дождь не беспокоил меня, но было бы неплохо узнать, пойдет или не пойдет град, ведь он может быть большим, резким и к тому же падать отвесно вниз. В этом случае он повредит аэроплан. Однако меня немного успокаивала мысль о том, что он мог бы повредить также кукурузу и овес, и что, насколько я знаю, кукуруза и овес редко страдают от града в этих местах. Через некоторое время я убедился, что биплан совсем не обеспокоен грозой, и поэтому перенес свой спальный мешок в стальной ковш снопа-вязалки Кейс 300. Острые стальные рубцы, находящиеся на дне ковша, покрытые сложенным вдвое спальным мешком, оказались довольно комфортабельной кроватью. Единственным неудобством была наша близость к несколько суетливым свиньям, которые то и дело хрюкали и лязгали металлическими крышками своих корыт. Если бы я был производителем корыт, думал я бы оснастил эти крышки резиновыми амортизаторами, чтобы звук не был таким резким. А то каждые 20 секунд брязь, ума не приложу, как скитер это выносит. Через час дождь закончился, и Стю вышел, чтобы понаблюдать, как животные едят. Несколькими минутами позже он вернулся и начал собирать свои вещи. «Теперь я понял, откуда взялось высказывание „назойливая свинья“», — сказал он. Мы позавтракали в другом кафе и принялись изучать нашу карту восточных штатов. «Я уже устал от всего, что на севере», — сказал я. «Давай перемахнем куда-нибудь в Южный Иллинойс, Айову или Миссури». «Нет, не Иллинойс. Я устал от Иллинойса тоже». «Куда хочешь», — сказал Стив. «Мы можем еще попробовать здесь прыжок с парашютом и посмотреть, что будет тогда. Ведь вчера был неплохой денек, а мы еще не пускали в ход этот наш коронный номер». Позже в этот день Стью грузно стоял на крыле, держался за подкос и смотрел вниз. Он должен был приземлиться в центре поля, но на высоте дул сильный ветер, и поэтому было решено пролететь еще 0,5 мили на восток от предполагаемого места приземления. Я подумал даже, что можно было отказаться от прыжка, но он упрямо стоял на крыле и показывал мне жестами, куда лететь. Первый заход над полем оказался не таким, как он хотел. К тому же ситуация усложнилась тем, что небольшое облачко скрыло от нас взлетную полосу. Мы зашли еще на один круг, чтобы попытаться вновь. Когда Стью стоит на крыле, поток воздуха вокруг самолета становится совершенно неправильным. Стабилизатор дрожит и подпрыгивает, а ручка управления вырывается из рук во время резких порывов ветра. Полет с ним на крыле всегда представляет собой испытание, но сегодня особенно, потому что нужно было описать круг под сильным ветром, когда рули едва поворачиваются от перегрузки, вызванной несимметричным воздушным потоком. Облако медленно отползло, и поле снова открылось для обзора. Теперь Стью хорошо видел место своего будущего приземления. Он кивнул, чтобы я летел на 2 градуса правее, еще на 2 градуса правее, а затем раскрыл пакет с сигнальным порошком «Кингс Ренсом». Порошок рассыпался в воздухе длинным белым шлейфом, который проходил рядом с нашим инверсионным следом на высоте 4000 футов. Затем он прыгнул, продолжая высыпать порошок. Я сбросил газ и сделал крутой вираж вправо, чтобы наблюдать за ним. Никогда не смогу смотреть спокойно, как он падает вниз. Я всегда хочу, чтобы он поторопился и раскрыл парашют. Стю был похож на ракету, запущенную в обратную сторону. Вначале он стоял и ждал на крыле, затем полетел вниз и сейчас преодолевал свои звуковые барьеры и входил в зону повышенного давления. Наконец он прекратил вращаться и кувыркаться в воздухе, потянул за кольцо, и вот над ним раскрылся купол. Удачный ход. Он, выровнявшись на ветру, прицелился в свою травяную мишень и упал прямо в ее центр. После приземления он сразу же вскочил на ноги, чтобы парашют выпустил воздух и распластался по земле. К тому времени, когда я приземлился, он был уже готов запрыгнуть в кабину, чтобы немного прокатиться. Великолепный прыжок, Стю. Наверное, самый удачный. Получилось как раз так, как я задумал. Нас ждала толпа, и я настроился на длинный рабочий день. Но не тут-то было. Только пятеро были не прочь полетать, хотя один мужик вручил Стю 10-долларовую бумажку со словами: «Покатайте меня на все деньги». Мы провели с ним 20 минут в небе, и он все не уставал смотреть вниз. Один из местных фермеров был последним, с кем мы летали в это утро. С высоты его дом и поля были ярко-зелеными после дождя, но он не смотрел на них, а думал. Я мог прочесть эти мысли по его лицу. «Это моя земля, это то место, где я прожил столько лет. Поблизости, конечно, есть 50 других похожих мест, но из них только это мое, и каждая его 5 дорога мне». Мы сделали обеденный перерыв, когда пассажиров больше не осталось, и подъехали к городу вместе с молодым человеком, который летал с нами, а затем задержался еще на некоторое время, чтобы посмотреть, как летают другие. «Да, я завидую вам, ребята», — сказал он, когда мы свернули на шоссе. «Вы летаете везде и, наверное, повидали много девушек». «А как же? Немало повидали», — ответил я. «Слушай, я хочу полетать вместе с вами, но моя работа связывает меня». «Так ты бросай работу», — сказал я, испытывая его. «Приходи и летай». «Этого я сделать не могу. Я не могу бросить работу». Он не выдержал испытания, даже девушки не могли оторвать его от работы, которая его связывала. Когда мы вернулись после обеда, я заметил, что биплан немного запачкался. Я выбрал тряпку и начал вытирать серебристый капот. «Почему бы тебе не сделать то же самое с ветровыми стеклами, Стю? На них налипло столько грязи, что наши пассажиры едва могут видеть дневной свет». «Хорошо». Во время работы мы поговорили и решили остаться в Пентатонике до конца дня, а улететь завтра утром. Попятившись назад, я осмотрел аэроплан и остался доволен. Теперь он выглядел намного привлекательнее. Но вдруг я заметил, что в тряпке, которой пользовался Стю, было что-то знакомое. «Стю, эта тряпка — это моя футболка. Ты вытираешь моей футболкой». От неожиданности он открыл рот и замер. «Она была среди всех других тряпок», — подавленно сказал он. «Она выглядела такой ветхой». Он развернул и беспомощно показал ее мне. Это была больше не ткань, а клейкая масса маслянистой грязи. «Прости, я не хотел», — сказал он. «Ну и черт с ней, продолжай, три дальше. Это была моя единственная футболка». Поколебавшись какое-то мгновение, он еще раз взглянул на футболку и продолжил вытирать грязь. «Вначале я подумал, что это даже забавно», — сказал он, — «тряпка и такая чистая». Метод А продолжал давать нам пассажиров и после обеда в этот день. Первыми пришли те двое — фермер и его жена, которые жили возле взлетной полосы. «Все это время мы наблюдали за вами и убедились, что с вами летать довольно безопасно. Вот мы и решили тоже рискнуть». Полет им понравился. Мы как раз кружили над их домом перед посадкой, когда к дому подъехала машина, из которой вышел человек и постучал к ним в дверь. Женщина улыбнулась и указала на него своему мужу. Их гость терпеливо ждал у двери, что ему ответят. Ему и в голову не могло прийти посмотреть вверх, чтобы увидеть своих друзей в небе на высоте в 1000 футов. Когда мы приземлились, женщина, смеясь, побежала к нему, чтобы не дать ему уехать от пустого дома. Затем наш бизнес перестал работать, хотя несколько человек и стояли поблизости, чтобы полюбоваться бипланом. Один пожилой мужчина подошел к нам и заглянул в кабину после того, как я заглушил мотор. «Вы слышали когда-нибудь о Берте Снайдере?» — спросил он. «Скорее всего, нет. А кто такой Берт Снайдер?» «В 1923 году был такой цирк Берта Снайдера. Он приезжал в этот город давать представления, а вместе с ним прилетали аэропланы, великое множество аэропланов. Мне тогда завидовали все другие дети. Я летал на одном из аэропланов и разбрасывал повсюду маленькие рекламные приглашения. Ну и цирк же был тогда. Почти все жители города собирались на представления, от которых у зрителей захватывало дух. Это был старый Берт Снайдер. Да, это было, наверное, здорово.